Привет. Ну как ты? Давай я тебе расскажу о свободном времени. Времени, когда ты можешь читать, смотреть что угодно, учиться развиваться, кодить, анимировать, играть, узнавать, как устроен космос и планеты. Интересно, откуда мы такие? Вернее, как собрался из клеток первый человек. Ну ладно, а что насчет компьютеров? Какой у них потенциал? Что же, я немного знаю о микроконтроллерах. Маленький квадрат с ножками способен переключать пути, по которым ток идет. Тем самым включать и выключать лампу, двигатели, систему автополивки растений. Ну и так далее, удивительно. Ах, да что там про мозг? Как мой мозг устроен, как им пользоваться? Почему меня не учили в школе, как пользоваться самым базовым органом мозгами? Почему? Окей, откроем neuroscience. Ну так почему меня не научили в школе, как пользоваться своими мозгами? Основа для понимания, где я, что я, что я вижу, что могу тут делать, и мне ничего не сказали. Я родился, но жил в неведении. То, чему меня учили, просто яблоки, окей. А кто и зачем их придумал? Кто писал книги, по которым меня учили? Я задавал вопросы, но большинство ответов про человеческие выдумки. И многое пришлось откинуть. О нет, люди, похоже, не видят. Используй свой мозг надлежаще. Изучи его. Словно мобильный компьютер дал сбой школьный. Программа скорлея под программа пропаганда. И даже в телефоне тебя ослепят, и тут сбои. Мозги, используй надлежаще, надлежаще, надлежаще. Мозги от тела зависимы, мозги неотделимы. Как им пользоваться? Почему меня не учили в школе? Пользоваться самым базовым органом мозгами. Ладно, интернет благо имеем, но его блокируют, благо лазейку всегда можно найти. Это ты запомни. Релевантные знания, вот что мне нужно. Системы проектирования. Я могу проектировать вещи. Я думал о том, откуда электроника, техника. Как я бы мог бы сам такое собрать? Как из каких компонентов, материалов? О да, кстати, интересно, откуда материалы бри? Из руды, из минералов. За ответом изучаю геологию и тех процессы переработки руд в материалов. Тебе английский язык пригодится очень, как и навыки поиска научных статей. Изучи немного осин. В интернете можно найти сайты с научными статьями по самым разным темам. Самая лучшая находка. Спасибо тому, кто мне это показал. Вернемся позже. Может, что еще тебе расскажу.